Евангелие от Матфея, из главы 6. «Сказал Господь, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Сегодняшнее евангельское чтение, чтение в неделю третью по Пятидесятнице, содержит отрывок из Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. В предыдущих стихах 6 главы Евангелия от Матфея Господь предостерег слушателей от порабощения и пленения ума стремлением к земным сокровищам. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — говорит Спаситель. И далее Спаситель прилагает свое учение к предметам внешним, поясняет святой Иоанн Златоуст. Он говорит, светильник для тела есть око. Что значит глаз для тела, то значит и ум для души. Конечно, ты никогда бы не захотел носить золото и облекаться в дорогие одежды, и при этом быть слепым. Но здравие очей предпочел бы такой роскоши. Но если мы заботимся о здоровом зрении, то и относительно души преимущественно должны заботиться о здравии ума. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно, говорит Спаситель. То есть, по объяснению блаженного Феофилакта Болгарского, если ты пригвоздил свой ум заботой об имуществе, то ты погасил свой светильник и омрачил свою душу. Ибо как глаз, когда он чист, то есть здоров, освещает тело, а когда худ, то есть нездоров, оставляет его во мраке, так и ум ослепляется заботой о богатстве. У кого глаза закрыты, тот не видит вовсе ни себя, ни окружающих, и даже ходя среди ясного дня, остается как бы во тьме. А если у кого-то разум омрачен, если свет, который в тебе есть тьма, то он вовсе не видит истины, и ум и вся душа остаются во тьме. Душа, которая должна просвещаться при посредстве ума, сама делается тьмой. «Как находящиеся во тьме ничего не могут ясно разобрать, — говорит святой Иоанн Златоуст, — и когда видят в темноте веревку, то думают, что это змея, а когда увидят горы и дебри, то умирают со страха, так и помраченные корыстолюбием страшатся того, что для других кажется не страшным, они страшатся, например, бедности, а точнее всякого маловажного убытка. Богатство, кроме служения себе самому, делает их, ко всему прочему, неспособными». Даже и тогда, когда солнце правды осевает и наставляет их, они не чувствуют, потому что богатство ослепило их очи. И так, говорит Златоуст, будем внимать Христу, солнце правды, чтобы, хотя и поздно, прозреть. А для этого нужно прежде всего очищать око ума от страстных помыслов, потому что страсти и пороки – вот первое омрачение ума. «Никто не может служить двум господам, — говорит Спаситель, — не можете служить Богу и Мамоне». Мамона – арамейское слово, которое здесь означает «богатство, обожествленное человеком», а по объяснению блаженного Феофилакта означает вообще всякую неправду. «Под двумя господами, — говорит толкователь, — Спаситель разумеет тех, которые дают противоречивые приказания. Мы, например, делаем своим господином дьявола, работая греху, как и свое чрево делаем Богом. Но человек не может работать, служить вместе Богу и Мамоне, богатству. Одно служение для неба, а другое для земли. Одно на пользу души, а другое к выгодам тела, а душе во вред. Здесь, в благоразумном предпочтении Бога и небесных благ, богатству, человек и может показать, что светильник ума его не омрачился. Господь не запрещает иметь богатство. Патриарх Авраам, царь Давид, Иосиф Аримафейский были богаты и искренне любили Бога и служили Ему. Так же, как и далее, говоря, не заботьтесь, что вам есть и что пить, и во что одеться, Господь не побуждает нас к лености и безделью. Ведь и апостол Павел в послании к Ефесянам заповедует трудиться, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Господь предостерегает от пристрастия к земным благам, от многопопечительной заботы об упрочении и улучшении своего земного существования. «Не заботьтесь душой вашей, — говорит Спаситель, — то есть не сосредоточивайте всех помыслов души в предметах, которые ниже ее, и потому никогда не в состоянии будут утолить жажду ее, а только будут распалять ее. Более того, чрезмерной заботой о земных благах человек даже оскорбляет Бога, который, как Отец Небесный, заботится о нас лучше нас самих». Блаженный Феофилакт отмечает здесь, Спаситель напомнил здесь о птицах небесных, чтобы пристыдить нас, что мы неразумнее их. И не одними только неразумными птицами он стыдит нас, но и цветами, которые усыхают. Если он питает и украшает таких малых и ничтожных тварей, то оставит ли без пищи верных своих, которых он создал по образу и подобию своему, которых искупил божественной кровью единородного сына своего и которому готовил небесные сокровища вечных нетленных благ? Да и что мы можем сделать своими бесплодными попечениями? Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть, спрашивает Господь? Итак, ищите прежде Царствие Божие и правду Его, и это все приложится вам. Кто ищет духовного, тому по щедрости Божией прилагается и телесное, поясняет блаженный Феофилакт. Не внешнее благоденствие, а Царство Божие с Его святыней и правдой должно составлять прямую и неотложную цель нашей жизни. И тогда сам Бог, которому всегда угодно помогать нам достигнуть этой цели, не лишит нас ни одного малейшего из даров земных, если только он окажется пригодным для достижения нашей главной цели –